Руна маннас. Руна человека. Слово «мен» – мужчина, произошло от руны маннас. Руна взаимозависимости. Сила рационального ума. Мозговой центр рунической системы. Руна маннас развивает память и ум, увеличивает личную силу. Личность, эго, сознание, изобретательность, оптимизм, выбор. Руна маннас говорит: «Все, что происходит в вашей реальности, исходит от вас». Представьте пространство вокруг себя, которое состоит из множества вариантов дальнейшего будущего, и вы стоите в центре и выбираете, куда дальше пойти, в какую реальность погрузитесь. Каждую секунду и момент вы что-то делаете, и каждое действие и мимолетный выбор – это и есть те самые мимолетные погружения в реальности, которые формируют реальность здесь и сейчас, в которой вы находитесь. Энергия руны маннас наделяет и усиливает право выбора, а также придает осознание ответственности за каждый наш поступок и действие. Также энергия руны поможет вам испытать состояние растворения в пространстве, обретая силу и могущество при отсутствии эго. Запускайте энергию руны маннас. Посмотрите на рисунок руны маннас и далее прослушайте следующий инсталлятор, который запустит в движение энергию руны. В нужном месте также впишите от 1 до 3 желаний или целей, на которые руна маннас обратит внимание своей энергией. После этого произнесите вслух запускающую фразу «Руна маннас старт» 10 раз. Инсталлятор руна маннас. Инструкция для подсознания. Это инструкция для тебя, наше подсознание. Эта инструкция инсталлирует протокол руна маннас. Начиная с этого момента, все ранее выданные инструкции, касающиеся протокола руна маннас в его более ранних модификациях, прошу считать недействительными и всю работу по протоколу руна маннас вести только по этой версии инструкции. Если есть какие-то процессы, которые в настоящее время запущены по более старой версии протокола, прошу перевести их на обработку по новой версии протокола, начиная с этого момента. Как только мы захотим запустить или использовать руну маннас с помощью данного протокола, мы произнесем вслух или подумаем специальную ключевую фразу «Руна маннас старт», и ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу по активации всех аспектов руны маннас при помощи процедуры протокола «Руна маннас» авторства Исламова Юрия Владимировича. Ты свяжешься с подсознанием Исламова Юрия Владимировича и получишь от него самую последнюю версию этой процедуры. Начиная с момента активации руны маннас, описанного в этой инструкции, после произнесения специальной ключевой фразы «Руна маннас старт», ты будешь проводить полностью автономную и автоматическую работу следующим образом. Первое. Сначала ты устранишь любого рода сопротивление активации и работе руны маннас, не веря в возможность и результаты активации работы руны маннас, а также любого рода страх перед этой инструкцией, обрабатывая каждое сопротивление, неверие и страх при помощи всех доступных инструментов работы с сознанием, либо других доступных методик и способов, при надобности подключившись к коллективному бессознательному либо подсознанию Исламова Юрия Владимировича и воспользовавшись всеми нужными ресурсами. Второе. После этого ты произведешь подключение к подсознанию Исламова Юрия Владимировича и считаешь с него всю информацию по протоколу руна маннас, запустишь и реализуешь полностью всю инструкцию протокола руна маннас. Активация и работа руны маннас будет производиться тобой в максимальном режиме, используя все доступные ресурсы без ущерба для нашего организма. После запуска всего перечисленного материала ты произведешь круговой процессинг от лица всех людей и существ,